Господь, аллилуйя, о мой Господь, я тобою живу. Благодарю я тебя за спасение, и аллилуйя пою. Благодарю я тебя за спасение, чести вечно с тобой славить имя твое, чашу страданий с тобой разделяю и аллилуйя пою, чашу страданий с тобой разделяю и аллилуйя. Прославляю, вечный мой Бог, я тебя прославляю.